порой проходит, и ты видишь, что уходят люди, в которых верила и любила. Больно становится от предательства, хочется кричать, а нет больше сил, и к жизни может возвратить лишь любовь. Ты вернул меня на этот свет, я увидела, что любима. Сколько пришлось тебе ждать и терпеть, чтобы в тебя поверить, мой любимый. Как хочу тебя увидеть вновь, о Боже, и тогда поверю я в любовь, и может я смогу за все других простить. Боль свою, как мне без тебя теперь прожить, не знаю. Ты вернул меня в жизни другой, и я знаю, что теперь не страшно мне одной. Я любима, любимый мой. Жизнь дается раз, и мы должны счастье, кто с нами рядом сейчас и любимый. Не обижаться на пустяки всякие, все бывает в жизни, умей прощать, ведь миром правит лишь любовь. Я смогу с тобой все преодолеть, за тобой пойти хоть на край света. Этот свет, если рядом не будет тебя, мой милый. Как хочу тебя увидеть вновь, о Боже, и тогда поверю я в любовь, и может я смогу за все других простить и отпустить боль свою. Без тебя теперь прожить не знаю. Ты вернул меня в жизни другой, и я знаю, что теперь не страшно мне одной. Я любима, любимый мой. Хочу тебя увидеть вновь, о Боже, и тогда поверю я в любовь, и может я смогу за все других простить и отпустить боль свою. Я любима, любимый.